Использование схематичных рисунков. Почему каждый профессиональный продавец должен иметь у себя в портфеле цветные фломастеры и несколько листов белой бумаги формата А4? Потому что они ему могут пригодиться, если, конечно, он воспользуется случаем и достанет их вовремя. Но не для того, чтобы разукрасить физиономию клиента разными цветами, и не для того, чтобы красочно разрисовать самому себе перспективы повышения заработной платы от такого украшения клиента, а для того, чтобы дополнительно вовлечь клиента путем использования схематичных рисунков. Что такое схематичный рисунок в моем понимании? Это любое изображение на листе бумаги, которое производится в момент непосредственного контакта с клиентом с целью сосредоточения его внимания и увеличения аргументирующей силы доводов. Приведу классический пример. Менеджер по рекламе радиостанции на FM-диапазоне встречается с клиентом после предварительного телефонного звонка. Идут переговоры, клиента устраивает аудитория радиостанции, которая при первом приближении совпадает с его целевым сегментом, речь заходит и о цене. «Сколько это будет стоить?» – спрашивает клиент. «Реклама 5 раз в день в течение недели, – отвечает продавец, – обойдется вам в $800. А теперь произнесите вслух. 5 раз в день в течение недели обойдется вам в $800. Но произнесите, пожалуйста, чего вам стоит? Сколько времени уходит на такое предложение? 5 секунд. И сколько это стоит? $800. Воистину виртуальная услуга. 5 секунд за $800». Если вы не понимаете, о чем я говорю, попробую объяснить по-другому. В сознании клиента не все так логично и последовательно, как хотелось бы нам, и как того требует объективная реальность. Многое перепутывается, реальный продукт с представлением о нем. Услуга, которую оказывает компания, может идентифицироваться с фигурой продавца, то есть с вашей личностью. Не зря же говорят, что клиент покупает в какой-то степени продавца, а продавец продает не продукт, а самого себя. И от того, насколько эффективно он может продать себя, зависит и приобретение клиентом самого товара или услуги. Ах, если бы у нас было время и настроение пофилософствовать на эту тему, я думаю, мы много интересного смогли бы подметить в процессе принятия решения клиентом. Получается, что товар или услуга, которую вы продаете, и представление человека об этом товаре или услуге подчас неразличимы, по крайней мере, в большинстве случаев. Но мы же понимаем, что никто не скажет, что есть реальный мир на самом деле. У каждого из нас существует некое субъективное представление о мире, в том числе и субъективное представление о товаре и услуге. Из чего складываются такие представления? Зрительные образы, мысли по поводу, слуховые образы, тактильные образы, иногда обонятельные и вкусовые в случае приобретения пищи. Все эти образы составляют вместе некое совокупное представление клиента о продукте. Его представление и есть продукт. Потому что продукт – это не вещь в себе, это вещь для другого, для клиента. Получается, что продукт сам по себе бессмысленный, его нет, так как продукт предназначен для удовлетворения неких желаний человека. Продукт для продавца – такая несуразица, потому что ни один производитель не делает продукт для продавца, он изготавливает его для покупателя. Итак, единственной реальностью, хотя и субъективной, является совокупное представление клиента о продукте. А теперь вернемся к клиенту радиостанции. Из чего складывается его совокупное представление о продукте? Из слухового образа 5 раз в день в течение недели. И сколько это стоит? $800. Сложно платить за 5 секунд такие деньги. В этом случае нам на помощь приходят Чип и Дейл продаж, схематичные рисунки. «Давайте, — говорит продавец, — нарисуем схематично то, как будет даваться ваша реклама». Достает чистый лист белой бумаги и пару-тройку разноцветных фломастеров. Столбцы – это дни недели, рисует 7 столбцов. Отметим их, помечает сверху от понедельника до воскресенья. По горизонтали отметим время новостей, рисует горизонтальные линии, продолжая говорить с клиентом. Новости в 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа. Один день будем давать вашу рекламу перед новостями, следующий сразу после, потом опять перед. Отмечает другим фломастером жирными красными линиями время выхода в эфир по будним дням. А с субботой и воскресеньем поступим несколько иначе. Дадим вашу рекламу со сдвигом к 22:00. Рисует. А в субботу и воскресенье поступим несколько иначе. Дадим вашу рекламу со сдвигом к 22:00. Рисует. Вот время выхода информации о вашей компании в эфир для 50 тысяч слушателей, которые ежедневно настраиваются на нашу волну. Пишет большими буквами сверху листа 50 тысяч слушателей. В результате перед клиентом оказывается весь лист бумаги, который вдоль и поперек исчерчен временем выхода в эфир его рекламы. Зрительное восприятие клиента включено на полную. Клиент не только слышит, но и видит ваш продукт на листе. Ай, как хорошо, если покупатель начинает что-то исправлять в этом листе. Это хороший признак того, что клиент вовлечен, что он думает о том же, о чем и вы. Теперь дело осталось за малым. Такое воздействие на нашу аудиторию, говорит продавец, обойдется вам в $800. Рисует 800 спокойным цветом внизу таблицы более мелким шрифтом, чем 500 тысяч. Вот как используются схематичные рисунки. Вербальные картинки. Давайте вспомним основную задачу продавца. Чувствую, вспомнили. Вспоминается школа, где радостный учитель, которому кажется, что все, о чем он говорил на прошлых уроках, обязательно должны запомнить дети, говорит: «Ребята, а давайте вспомним то, что мы проходили на прошлом уроке». Он улыбается, но постепенно улыбка из радостной превращается в натянутую, из натянутой в вымученную. Итак, основная задача любого продавца – создать в голове клиента представление о будущем удовлетворении потребности. И здесь, как нельзя кстати, оказывается такой прием, как вербальные иллюстрации. Самое основное в этом правиле – побудить клиента увидеть какую-нибудь картинку. Нам надо словами обрисовать ему какое-то событие, какую-то картинку, для того, чтобы эта иллюстрация наглядно продемонстрировала ему либо получение удовлетворения от нашего продукта, либо те неприятности, с которыми связано отсутствие вашего продукта у него в арсенале. «Зачем мне нужен кондиционер в офисе?» – спрашивает клиент. «Представьте себе», – отвечает продавец, – «лето, жара, душно, клиент входит к вам, чтобы посмотреть образцы тех строительных материалов, которые он собирается купить для своего магазина. Но он чувствует себя некомфортно, ему хочется пить, хочется на свежий воздух, он думает: ладно, все равно собрался посмотреть еще у других поставщиков, тем более, что ко мне здесь никто не подходит, все менеджеры разговаривают с другими клиентами, что-то тяжеловато ждать. Пойду», и он уходит. Часто для стимулирования воображения клиента используются такие словесные формулировки, как «представьте себе», «допустите такую ситуацию», «вообразите следующее». Такие формулировки работают на внушение клиента. Я не говорю о внушении как о паранормальном явлении, я говорю о внушении как об одном из ведущих механизмов оказания влияния, наряду с убеждением и эмоциональным заражением. Есть люди, которым нет необходимости использовать логику в своих рассуждениях. Все, чем они пользуются, чтобы повлиять на другого человека – внушение. Спокойный голос, хорошая уверенная речь, повелительные наклонения в словах, констатация фактов. И вы уже думаете так, как хотелось бы этому человеку. «Мы предлагаем автоответчики к нашей мини-АТС», – говорит продавец. «Представьте себе, клиент позвонил, а тот, кому он звонит, отлучился. К телефону никто не подходит. Потом он перенаправляется опять к секретарю, и тот просит перезвонить. Возможность перезвонить может появиться не так скоро, а информация срочная. Конечно, звонящий мог бы оставить информацию секретарю, но почему-то не стал, мало ли бывает причин. В результате ваш человек не знает чего-то, что ему стоило бы знать». Или такой пример. «Давайте предположим на минуту, — говорит продавец, — что вы дали рекламу на нашем телеканале. Как я уже говорил, каждый раз продукцию вашей фирмы видят порядка 100 тысяч человек. Предположим, что обратили на нее внимание 10 тысяч человек, заинтересовались 5 тысяч, подумали, что стоит когда-нибудь взять 1000, активно заинтересовались с намерением прийти к вам в магазин 500, в результате к вам пришли 100 человек и каждый сделал покупку на $1000. Как вам такая ситуация?» Воздействуйте на мозг клиента, будоражьте его воображение, это того стоит. Кстати, отметьте, что я употреблял в своих примерах глаголы либо в настоящем, либо в прошедшем времени, и делал это намеренно. Если мы будем употреблять глаголы будущего времени, мы будем усиливать гипотетичность ситуации. В будущем она может сбыться, а может и нет. Используя же настоящее или даже прошедшее время, мы как бы драматизируем, создаем больший эффект для клиента, и тогда он склонен представлять ситуацию, ведь вы ему внушаете, как происходящую сейчас или даже уже произошедшую. Обратите на мои последние слова особое внимание. Не пренебрегайте ими.